291. Июнь. 8. Ученик находится в состоянии постоянного ожидания. Настоящее для него – только неизбежная ступень к будущему и само по себе лишено самодавляющего значения. Если отнять от человечества будущее, его существование становится бессмысленным. Конечны все дела обывательские. Вкладывать в них внимание слишком не стоит. Еще менее заслуживает его настроение, вызванное переживаниями астрала. Только вневременному можно отдаваться полнее, не боясь утраты. Но все же власть настоящего над сознанием велика. Умерить ее можно лишь устремлением в будущее. Люди и так уделяют силы свои будущему, только будущее их слишком уж коротко и конечно. Мудрость заключается в проведении более длинной линии, умеряющей торжество суеты.